Прибалтийские сны. Ларисе. Ольга с отвращением выключила телевизор. И что происходит в мире? В какой точке пространства ни окажись, везде показывают одно и то же. Члены парламента, взрослые, серьезные дяди, то белые, то черные, то серо-буро-малиновые, ожесточенно тузят друг друга. Вот и на спокойном прибалтийском курорте экран показывает все те же сцены человеческого безумия, происходящие в этой стране. Не так-то она, видимо, спокойна, как кажется, из курортного уголка. Шарик накаляется, это точно. Ольга по себе чувствовала, что какие-то скрытые энергии начинают прорываться, выплескиваются наружу. Последний ее живописный цикл. Она и сама не понимала, как это на нее накатило. Писала залпом, без остановки, словно считывая какие-то давние смутные видения. Пророки, сивиллы, гадалки, люди вещих снов, ощущающие веяние судьбы. Какой-то всплеск неконтролируемых, смутных, но невероятно мощных сил. Да ведь никогда она ни одной сивиллы или пророка не видела. Вспоминались только работы Александра Иванова и Врубеля. Но это ведь не живые, непосредственные впечатления. А ей хотелось, чтобы это обжигало узнаваемостью. Вот она и предала сивиллам и пророкам черты своих немногочисленных родственников, годами сохранявшиеся в ее памяти. Все они, эти родственники, в основном тетушки и дяди со стороны отца, из Харькова, Гомеля, Полтавы, давно уже умерли, а их дети уехали в Израиль или Америку. Это были тишайшие люди, с тихими голосами и неяркими лицами. В детстве они ее часто раздражали. Тетушки, приезжая в гости, шумно восторгались ее ангельской внешностью и без конца целовали, что очень ей не нравилось. Глупенькие, добренькие, старенькие тетушки. Большой вальяжный дядя из Гомеля называл ее зайчиком и умилялся ее сходству с отцом. Ольга героизировала их черты, давала их в ореоле страданий и тайны. Ведь она и в самом деле почти ничего о них не знала, а то, что знала, поражало. Как эти тихие люди смогли пережить такое? У вальяжного дяди, пока он сражался на фронте, немцы убили всех родных. У тетушки, бежавшей из Харькова с двумя детьми-подростками, дети погибли от голода. Другая тетушка ездила на фронте за своим мужем, начальником госпиталя, а после войны долгие годы за ним безнадежно больным ухаживала. Их простые, суровые, словно высеченные из камня черты можно было угадать в ее сивиллах и пророках. Черные и золотисто-огненные боролись на этих ее холстах. Семитский тип боролся со славянским, причем Семитский явно побеждал, как победил он и в Ольгиной внешности. Евреем у нее был только отец, но, взглянув на нее, никто не сомневался, что она еврейка. Вид был вполне библейский, и с годами яркость ее облика не блекла, а напротив, раскрывалась и утончалась. Волосы сильнее курчавились, глаза разгорались фаюмским огнем, походка становилась все стремительнее. Ольга, дожив до весьма зрелых лет, все еще не вполне определилась ни во внешности, ни в творчестве. Она ждала от себя чудес. Вероятно, поэтому она словно бы пропустила, не осознав и не загрустив, все моменты женского старения, а жила как птица, сегодняшним днем и сегодняшним полетом. Пророческий цикл успеха у публики не имел, хотя в узком кругу профессионалов он произвел своеобразный взрыв, заставив снова заговорить о правах реализма и о его магическом воздействии. Сама же Ольга так вымоталась, что в начале лета устремилась с мужем в небольшой прибалтийский городок, где прежде никогда не бывала. По просьбе мужа им сняли там квартиру какие-то его знакомые. Муж ей случайно сказал, что один сослуживец собирается в прибалтийский городок, и Ольга сразу же решилась тоже туда поехать. Между тем муж, рассказывая об этом сослуживце и его жене, которую он тоже несколько раз видел, всегда использовал ироническую интонацию. Они попадали в разряд мещан, которых, несмотря на новые веяния, не только реабилитирующие, но и превозносящие эту категорию людей, он продолжал глубоко презирать. Муж в этом смысле был из так называемых староверов и сам занимался вещами немодными и непопулярными, теоретической физикой. Если за границей за нее еще иногда давали гранты, то Нобеля получали почти исключительно люди дела, экспериментаторы. В России же физикам-теоретикам не светили ни гранты, ни тем более премии. Тут оставались только люди идеи и призвания. Впрочем же казалось, что Вселенная уже не таит в себе никаких загадок. Все давно раскрыто и растолковано. Осталось только разобраться с Хиггсовским бозоном, и все окончательно прояснится. Муж считал суету вокруг бозона плясками вокруг золотого тельца, так как под него давали особенно золотые гранты, а ситуацию в теоретической физике почти безнадежной. Тут снова нужно было добираться до начал, которые с течением времени исказились и замутились. Он работал во второразрядном институте, считался аутсайдером, и более удачливые коллеги делали вид, что его в науке не существует, хотя он со своими вопросами изрядно портил их так называемую «законченную физическую картину». С чего вдруг она стала размышлять об этих мещанистых знакомых? Ольга приостановилась в раздумье в одной из двух снятых с их помощью комнат, большой и светлой, с окном во всю стену. Все же их было две. Невыразимое удобство. Они с мужем не мешают друг другу думать, как всегда мешают даже самые близкие люди. При них думаешь уже как-то иначе. Да, но зачем ей эти Элькины? За ту неделю, что они тут были, Гриша Элькин успел намозолить ей глаза и уши. Ах, да! Элькины сняли квартиру, и, надо признать, удачную не только им, но и еще какому-то знакомому знакомых. И вот сегодня Ольга, выбежав в магазин, случайно увидела Гришу Элькина, который, судя по всему, встречал на вокзале этого знакомого знакомых и теперь вел его в снятую квартиру. Вид этого человека Ольгу поразил и несколько испугал. В руках у него был какой-то небольшой узелок, как у приехавшего из Швейцарии в Россию князя Мышкина. На щеках недельная щетина, а ехать не больше суток. Высокий, но сутулый и какой-то расплывшийся, с большим животом, что Ольгу всегда отталкивало в молодых и немолодых мужчинах, с седыми, неопрятными космами вокруг лысины, в какой-то мышиного цвета рубашечке, измятой и застиранной. Все в облике, в фигуре, в лице абсолютно мертвые. Зачем такому человеку приезжать на людный курорт? Демонстрировать свои болезни, старость, неудачи, одиночество? Он шел, уставившись в землю. На самом деле это была красиво подобранная цветная плитка, а Гриша Элькин не закрывал рта. На лице у этого знакомого знакомых застыло выражение не то злое, не то страдальческое. Может, у него что-то болело? Или болтающий Гриша его раздражал? Проходя мимо Ольги, с которой Гриша обменялся кивками и улыбками, знакомый знакомых внезапно приостановился и поднял глаза. Ее прожгло насквозь, словно по ней прошел ток. Что это? Она его знает? Да нет, не было у нее никогда таких тяжелых и мрачных знакомых, ну, таких опустившихся, небритых, толстых, ужасных. Они одновременно друг от друга отшатнулись, и он почти побежал по улице, подволакивая ногу. Гриша за ним, причем Ольга почему-то подумала о том, с какой невероятной скоростью должен теперь двигаться неумолкающий ни на минуту Гришин рот. «Олечка, вы за продуктами?» Гриша успел таки обернуться и помахать ей рукой, догоняя небритого. Она кивнула ошарашенно. И вот с тех пор не понимает, что такое с ней случилось. «Да ведь ничего и не случилось. Встретился какой-то тип, пугающий, неприятный, ужасного вида». Ольга ведь была художницей, и визуальные впечатления оказывались для нее важнейшими. Она взяла карандаш и лист бумаги. «Может, нарисовать? И это избавит от наваждения». Но очень не захотелось припоминать эти черты, это мертвое лицо. Бог с ним совсем. Вечером они с мужем отправились гулять на мол, как ходили туда почти каждый вечер. Тут возникло поветрие, наблюдать закат. Они с мужем были людьми свободных решений, но на такой закат грех было не полюбоваться. И вообще, они жили тут по разработанному ритуалу, так как нужно было занять время между работой, муж сидел за компьютером, она рисовала, но это было в середине дня, а по утрам они ходили в местный старинный парк с ухоженными аллеями и прудом с двумя белыми лебедями. Вечером же выбирались к морю поглядеть на очередной фантастический закат. Не успели выйти, их окликнули. «Оля! Борис!» Гриша Элькин снял им квартиру в соседнем со своей квартирой доме и постоянно с ними сталкивался по дороге на пляж и в парк. Вечерний холодок его не брал. Он был в длинных красных шортах и желтой футболке. «Маечка немного простудилась», — с живостью сообщил он. «Вот купил сладка малины. Пусть ест». «Свежая малина не хуже помогает от простуды, чем малиновое варенье. Знаю по собственному опыту». Он радостно рассмеялся своим собственным словам. Мещанство Гриши, по мнению Бориса, как раз и состояло в том, что он не умел и не хотел слышать других, довольствуясь собственными сентенциями. Но тут Гриша что-то припомнил и ближе подошел к Ольге. «А как вам, Олечка, этот?» Он не назвал его по имени, что было странно. Гриша в тонкостях человеческой натуры мало разбирался, но, видно, этот и его удивил. «Кто?» — подошел к ним Борис, поправляя очки. Он не был любопытен и спросил из вежливости для порядка. «Ты не знаешь», — быстро и раздраженно проговорила Ольга и сама себе удивилась. «Откуда это раздражение?» «Похож на Шизика», — сказала она, несколько огрубляя свое впечатление. Гриша заулыбался заговорщицки. «И мне так показалось. Приличные люди за него просили. Брат, доктор или, может быть, кандидат химических наук? Мой сосед по подъезду попросил последить, потому что кто-то у них там умер». Какая-то тетка или кого-то убили. Словом, что-то случилось, и его отправили, но почему-то одного. Не то потом кто-то из женщин приедет, не то сам брат. Я снял комнату на двоих, как они просили. Даже задаток прислали для хозяев. «А как зовут?» — помявшись, спросила Ольга. Спрашивать не хотелось, но какое-то странное любопытство мучило. «Вот это-то и смешно!» — хохотнул Гриша. «Он свое имя не назвал». «Как не назвал?» — машинально спросил Борис. Разговор ему был совершенно неинтересен, и он не понимал, о ком идет речь. «Значит, это капитан Немо, раз не назвал», — рассеянно добавил он. «Правильно!» Восхитился Гриша. «Так и будем его называть. А, Олечка Михайловна?» «Вы что-то тепло оделись в куртке. Тут 20 градусов — большая редкость. Настоящее лето, все купаться бегут». «Еще не адаптировалась к здешней погоде», — буркнула Ольга и потянула Бориса к морю. «К морю, к молу, к простору». «Бог с ними, с этими странными людьми, с этими смутными воспоминаниями». Что-то такое в ней зашевелилось, но она противилась, не хотела. Сердце холодело от ужаса. «Туда нельзя!» Но в покое ее не оставляли. На следующий день, когда она уселась перед зеркалом, положив на столик лист плотной французской бумаги, ей вздумалось нарисовать пастелью автопортрет, зазвонил мобильный. Звонил Гриша Элькин. Голос был растерянный. «Олечка, это вы?» Она не ответила, ожидая продолжения. «Вы знаете, мне пришлось...» Гриша мялся, а при той степени бесцеремонности, которая была ему свойственна, это казалось очень странным. «Олечка, мне пришлось... Меня просто вынудили дать ваш адрес». «Кто вынудил?» Ольга облегченно рассмеялась. «Ерунда какая-то. Кому она тут нужна? Ее и в Москве-то знают только профессионалы. Никакой народной молвы. Неужели тут нашлись поклонники?» «Нашлись почитатели моих картин? Или, может, покупатели?» Она говорила шутливым тоном. Глупая растерянность Гриши Элькина ей не нравилась. Не тут был типаж. «Тут одна дама. Она жена моего соседа. Ну, того доктора или кандидата, я вам говорил. Брата этого, вы вчера его видели». «Гриша, я ничего не понимаю. Причем тут жена брата? Какого брата? Что за бред вы несете? Простите меня». «Олечка, они меня совсем истерзали. Я зарекся кому-либо помогать. На мне все ездят. Она бывшая жена брата. Зачем-то приехала сюда, к этому Немо, и стала просить ваши координаты». Ольга заволновалась. «Гриша, надеюсь, вы не дали? А они там, видно, все шизики, но вы-то нет?» В эту минуту в дверь позвонили. Ольга извинилась перед Гришей, дала отбой и пошла открывать. Кто бы это мог быть? Ну, скорее всего, кто-то из знакомых хозяев, сдавших им квартиру. Не знают, что их нет в... За дверью стояла женщина. Скорее пожилая, чем молодая, но тщательно ухоженная, что, как это часто бывает, только прибавляло ей возраста. Черные пряди пробивались сквозь кокетливую желтизну. С огромными серьгами, как у цыганок, и в модной длинной, и почему-то почти совсем прозрачной юбке. Хотелось рассмотреть, что там под юбкой. Ольге это было не извращением чувства, а инстинктом художника — видеть, наблюдать, угадывать. «Вы, должно быть, ошиблись», — сказала она, глядя на расфуфыренную мадам. «Мы сняли эту квартиру, а вам, вероятно, нужны хозяева». Женщина молчала, не делая никаких попыток войти, и глядела на Ольгу во все глаза. Порывшись в сумке, она водрузила на нос очки в модной оправе и продолжила лицезрение. «Что вы? Зачем?» Ольга возмущенно захлопнула дверь, но женщина опять позвонила. «Открыть? Может, это и есть та сумасшедшая? Жена или даже бывшая жена какого-то брата?» «Безумные люди и хотят свести с ума всех вокруг». Ольга приоткрыла дверь. «Я сейчас позову мужа». Разряженная дама сняла очки и положила в сумочку и сказала манерно, растягивая слова, как кондовые дикторши. «Хотелось увидеть, как выглядят женщины мечты». «Что? Какой мечты? Что за ерунда?» Ольга с силой захлопнула дверь и остановилась в коридоре. Сердце сильно билось. Что случилось? Что происходит? Что это за человек, который напустил на нее такую даму? Она инстинктивно почувствовала, что импульс исходит от него. Может, она его знала? Знает. Почему ей стало так? Даже трудно было подобрать слово, когда она его увидела. За дверью послышался стук женских каблучков, спускавшихся по лестнице вниз. Ольга никогда, даже в юности, не ходила на таких высоких. Предпочитала легкую, удобную обувь, в которой можно было почти летать. Но неужели они вдвоем теперь будут ее терроризировать? «Женщина мечты?» Из какого-то дурного голливудского фильма. Этот шизик видел ее всего один раз. Но с таких станется. Зачислил ее в разряд женщин мечты, а она теперь должна отдуваться. Она плохо спала ночь, пила успокаивающий травяной настой, и утром голова болела. Муж был занят важной теоретической проблемой из области ядерной физики, но все же поглядывал на нее с беспокойством. «Лишон, тебе не здоровится?» «Да нет, все хорошо». В голове прокручивалось что-то черное и бликующее, какая-то засвеченная пленка, хотя интуиция подсказывала, что должно что-то быть. Где-то в самой-самой потаенной глубине. Гуляя по парку, они столкнулись с Гришей Элькиным. Тот снова радостный, полный сил, подбежал к Ольге. «Ура!» Она уехала, собрала распакованный чемодан и уехала сегодня утром. Я проводил. Бедная, одинокая женщина. Мой сосед, брат Немо, говорил, что настоящая мегера. Он с ней уже лет 5 как развелся. Она бухгалтер в фирме по продаже холодильников. Едва ее узнал. Потолстела страшно. Вцепилась в меня мертвой хваткой. Так и не понял, зачем вы ей понадобились. Может, и впрямь хотела что-то купить? Я ей сказал, что вы художница. Гриша на минуту остановился перевести дыхание. «Алишон, у тебя хотят купить графику?» — спросил Борис, который выделил самое интересное в этом непонятном для него разговоре. «Какая-то женщина хочет купить рисунок?» «Успокойся, она уже уехала, и без рисунка, как видишь». Ольга нервно хмыкнула. «А вы много тут нарисовали?» — заинтересовался Гриша. «Может, поискать вам клиентов?» «Нет, нет», — испугалась Ольга. «Рисую для себя, не для продажи. И, пожалуйста, впредь никому не давайте». «Конечно, конечно», — забормотал Гриша. «Вот несу моей маечке апельсины. Она любит. Все еще болеет, бедняжка». «А лекарства давать не пробовали?» — поинтересовался Борис. Заболевая простудой, он тут же начинал глотать свой любимый и, кажется, кроме него никому неведомый гугенотал. И на следующий день все проходило. «Могу одолжить редкое по воздействию лекарство», — продолжил Борис. Гриша страшно обрадовался подброшенной идее. «Тут в аптеках ничего не допросишься. Все только по рецептам. Забегу к вам вечерком, если позволите», — выкрикнул он, убегая. Только мелькнули между деревьями его длинные красные шорты. Ольга неприязненно подумала, что Гриша забежит не столько из-за лекарства, сколько поболтать. Опять будет ее выспрашивать про визит этой женщины, жены или бывшей жены мифического брата. Может, и ей удастся что-то узнать об этом. Хотя нужно ли узнавать? Она и в самом деле занялась тут рисованием. С автопортретом ничего не вышло. Лицо получалось каким-то непривычно растерянным, с безумно вытаращенными глазами. Этот рисунок она бросила, не докончив, принялась за другой. Вариации на темы балтийской мифологии. Два брата, мифических близнеца, сражаются друг с другом за одну женщину. Солнце и луна соперничают из-за земли. Свой рисунок она слегка стилизовала под скандинавскую древность. Братья напоминали древних викингов, а женщина — северную деву с длинной желтой косой. Смешной эпизод с вульгарной женой брата или даже бывшей женой брата, прискакавшей на курорт за ужасным Немо, преобразился в живую поэзию, стал прозрачным, холодно-сияющим, ритмичным. Ольга была довольна результатом. Рисунок получился славным, с красивыми изгибами фигур, которые как бы вторили друг другу. Это был как бы общий танец, а не борьба. Разглядывая сделанный цветной пастелью рисунок, Ольга продолжала размышлять, почему все же этот человек назвал ее женщиной мечты. Скорее всего, он не знал, как спровадить эту настырную бабенку. Она не желала уезжать, вот он и указал на первую попавшуюся на глаза женщину, встретившуюся ему по дороге с вокзала. Решила дело то, что Гриша Элькин мог ему что-то о ней сказать. Сказал, должно быть, что художница, и это прибавило поэтического флёру. И тогда этот Немо нажал на самый сильный болезненный рычаг — ревность, чтобы несносная бабёнка-бухгалтерша убралась во свояси. Ольга прямо-таки зауважала себя после этого объяснения. Всё-таки она умная. Хотя больше всего ценит интуицию, и в своей работе полагается только на нее. Забежавший вечером Гриша подтвердил ее догадки. Действительно, уехавшая бывшая жена брата, ее звали Аллой, спрашивала у Гриши, что за женщину встретили они с Немо по пути к дому, и не может ли Гриша дать ее адрес. Отказать он ей не мог, потому что тут такое странное совпадение. Жена ректора в институте, где он тоже немного подрабатывает, ведет курс современного делопроизводства, дружит с этой Аллой. Алла его, можно сказать, и устроила на это место, еще когда жила в их доме. Гриша знал, вероятно, от самой Аллы, что она к Ольге заходила. Но вот зачем? Об этом он мог только гадать. Любопытство его распирало. Но Ольга хранила молчание. Да и что можно было сказать? Пришла на нее поглазеть? Глупо и странно. Но ведь так и было. Гриша, заболтавшись, забыл бы, наверное, зачем пришел. Если бы вышедший в коридор Борис... Ольга не хотела приглашать Гришу в комнату, где были разбросаны рисунки. Не вручил ему несколько малюсеньких зеленоватых таблеток Гугенотала. «Владейте!» Три раза в день после еды, и простуду как рукой снимет. «Если не начнется что-либо другое», — язвительно добавила Ольга, которая любое лекарство считала ядом и лечилась исключительно травами. Гриша привычно рассмеялся, положил таблетки в карман брюк и добавил «не кстати». Он ведь чужих слов почти не слышал. «Представьте, Олечка, наш Немо оказался старым Казановой, потасканным Дон Жуаном. Выяснилось, что Алла от него всю жизнь была без ума. Говорит, что из-за него развелась с мужем. Думаю, заливает. Он мне сам за бутылкой коньяка признавался, что терпеть ее не может. У них, правда, есть дочка, сейчас уже взрослая, живет отдельно. Олечка, а я так понимаю, что Немо и на вас глаз положил. Заприметил по дороге. «Борис, вашу жену заприметил один сумасшедший!» Борис поправил очки и произнес совершенно серьезно. «А почему вы думаете, Гриша, что мою жену может заприметить только сумасшедший?» Тут уж они все втроем расхохотались, причем громче всех сама Ольга.